Глава 13. Благодаря заботам одного безумца и одержимости второго, Старлинг наконец получила то, о чем давно мечтала. Это был кабинет в подземном коридоре отдела изучения моделей поведения. В том, что кабинет достался ей подобным образом, присутствовал привкус горечи. Окончив Академию ФБР, Старлинг не ждала, что ее путь в элитный отдел будет усыпан розами. Но она верила, что может заслужить себе там место, проработав несколько лет в региональных отделениях бюро. Старлинг была отличным работником, но никуда не годным кабинетным политиком. И прошло много лет, прежде чем она поняла, что в отделе ей не бывать, несмотря на то, что ее хотел там видеть сам шеф, Джек Кроуфорд. Глубинные причины этого были ей непонятны до тех пор, пока она, подобно открывшему черную дыру астроному, не обнаружила, что заместитель помощника генерального инспектора Пол Крендлер оказывает влияние на все находящиеся в зоне его действия небесные тела. Он не простил Старлинг того, что она вышла на серийного убийцу Джейма Гамма раньше, чем он, и не смог вынести того внимания, которое проявили к ней газеты и телевидение. Однажды, зимним дождливым вечером, Крендлер позвонил ей домой. Она была в халате, в теплых шлепанцах и с волосами, завернутыми в полотенце. Она навсегда запомнила дату, так как это был первый день операции «Буря в пустыне». В то время Старлинг была техническим агентом и только что вернулась из Нью-Йорка, где поменяла приемник в лимузине, принадлежащем правительству Ирака при ООН. Новое радио отличалось от старого только тем, что умело передавать на спутник Министерства обороны все происходившие в лимузине разговоры. Это была рискованная работа в частном охраняемом гараже, и Старлинг все еще оставалась в напряжении. На какое-то мгновение она подумала, что Крендлер звонит для того, чтобы поздравить с хорошо проделанной работой. Она запомнила стук капель по стеклам окон и слегка заплетающийся голос Крендлера на фоне присущего вечернему бару гомона. Вначале он пригласил ее провести вместе вечер. Сказал, что может заехать за ней через полчаса. Крендлер был женат. «Думаю, что не стоит, мистер Крендлер», — сказала Старлинг и нажала на кнопку автоответчика. Автоответчик издал требуемый законом писк, после чего Крендлер бросил трубку. Теперь, по прошествии стольких лет, сидя в кабинете, который когда-то мечтала заслужить, Старлинг карандашом начертала свое имя на листке бумаги и прикрепила листок скотчем к дверям. Радости ей это не доставило, и, сорвав бумажку, она отправила ее в мусорную корзину. В ящике для входящих бумаг находился всего лишь один листок. Это был опросный лист из редакции «Книги рекордов Гиннесса». Оказалось, что Старлинг убила преступников больше, чем любая другая женщина, служившая в органах правопорядка за всю историю Соединенных Штатов. Термин «преступники», как объяснял редактор, использовался намеренно, так как каждый из убиенных был неоднократно осужден, а на троих еще висели отсрочные приговоры. Анкета отправилась в корзину для бумаг вслед за листком с ее именем. Она уже 2 часа тыкала пальцем в клавиатуру компьютера, сдувая со щеки постоянно падающие пряди, как вдруг раздался стук в дверь, и в кабинет сунул голову Кроуфорд. «Старлинг. Из лаборатории позвонил Брайан и сказал, что снимок Мейсона и тот, что вы взяли у Барни, совпадают. Это рука Лектора. Сейчас они для сравнения переводят изображение в цифровую систему, но сомнений практически нет. Все полученные данные мы отправим в хорошо защищенное досье Лектора». «Как быть с Мейсоном Вергером?» «Скажем ему все как есть», — ответил Кроуфорд. «Нам известно, Старлинг, что он своими сведениями не делится, если не возникает проблем, которые он сам решить не способен. Но если мы сейчас попытаемся пойти по следу, обнаруженному им в Бразилии, след тотчас исчезнет». «Вы сказали мне, чтобы я этим не занималась, и я выполнила ваши указания». «Но ведь что-то вы сделали». Мейсон получил снимок по DHL. Компания по коду и информации с ярлыка на конверте установила место отправления. «Отель Ибарра в Рио». Она подняла руку, чтобы упредить возможный упрек. «Все сведения получены в Нью-Йорке. Никаких запросов в Бразилию не было. Мейсон ведет дела через коммутаторы букмекеров в Лас-Вегасе. Вы можете представить, сколько разговоров проходит через них за день». «Могу я спросить, каким образом вам это удалось узнать?» «Абсолютно законно», — ответила Старлинг. «Ну, скажем так, в основном законно. В его доме я никаких жучков не оставляла. Я всего лишь нашла способ взглянуть на его телефонные счета. Не более того. Все технические агенты способны это сделать. Мы же понимаем, что он препятствует отправлению правосудия. Сколько времени и сил нам пришлось бы затратить, учитывая его влияние и связи, чтобы вымолить формальное разрешение на просмотр счетов и прослушивание. И что можно сделать с Мейсоном Вергером, даже если он и будет осужден? Но прошу обратить внимание на то, что Мейсон использует в своих целях спортивных букмекеров». «Понимаю», – протянул Кроуфорд. «Наблюдательный комитет по играм штата Невада может или прослушать их переговоры, или просто выдавить из букмекеров все, что мы хотим знать. Кто, куда и откуда звонит. Вот видите, как вы и сказали, я оставила Мейсона в покое». «Вижу», – ухмыльнулся Кроуфорд. «Скажите ему, что мы намерены действовать через Интерпол и посольство. Скажите также, что нам через некоторое время придется направить туда и своих людей, чтобы начать подготовку к экстрадиции. Не исключено, что Лектор совершил преступление и в Латинской Америке. Поэтому нам следует заполучить его, прежде чем полиция Рио начнет рыться в своих файлах, озаглавленных каннибализму. Если он вообще в Латинской Америке. Старлинг, вас не мутит, когда вы разговариваете с Мейсоном? Я должна следовать лучшим образцам. Разве не вы, сэр, учили меня держать себя в руках, когда мы занимались той утопленницей в Западной Виргинии? Но почему я говорю «утопленница»? Ведь у нее было имя. Фредерика Биммель. А если честно, то да. При разговоре с Мейсоном меня мутит. В последнее время меня от многого мутит, Джек». Старлинг замолчала, немало удивившись своим словам. Никогда раньше она не обращалась к начальнику Джек. Более того, она и не думала называть его так. Специальный агент Старлинг была шокирована своим поведением. Она внимательно посмотрела на шефа, который был знаменит тем, что по выражению его лица никто никогда не мог что-либо прочитать. «У меня тоже», — с усталой и печальной улыбкой сказал Кроуфорд. «А ты не хочешь перед разговором с ним прожевать пару таблеток пептобисмола? Говорят, они отлично снимают позывы к рвоте». Мейсон Вергер не стал затруднять себя беседой со Старлинг. Секретарь поблагодарила Старлинг за информацию и сказала, что мистер Вергер ей позвонит. Но Мейсон так и не ответил на ее звонок. Мейсон располагал людьми, занимающими место в списке информаторов выше, чем Старлинг. Идентичность рентгенограмм для него новостью уже не являлась.